улизнув от дел насущных тихой сапой, я пойду сегодня в гости к маме с папой. Сын твой, мама, снова кашляет, простыл. Сын твой, папа, вновь торопится. Прости. Мама, папа, мне не выразить словами всю сыновью виноватость перед вами. За оторванность, с которой жизнь текла, за недоданность сыновнего тепла. Здравствуй, папа, ты такой сегодня близкий. Я принес тебе свои стихи и диски. Ты же не видел их еще, ты горд и рад. Это мне 100 крат дороже всех наград. Здравствуй, мама, не волнуйся, я с тобой. Я накормлен, я ухожен, я не болен. Славой мечен, горьким опытом учен. Здравствуй, мама, не волнуйся ни о чем. День сегодня богоданный, вербный, майский. С лиц сползают озабоченности маски. И все взрослые, как дети, там и тут. Почему так мамам с папами идут? Улизнув от дел насущных тихой сапой, я пойду сегодня в гости к маме с папой. Мама с папой будут рады видеть гостя. Гости редкость на Ваганьковском. По гости. Юбилей, юбилей, снова осень, налей, как пожарищ. Юбилей, юбилей, шевелюры все белей у товарищ. Эту осень проживу я и вступлю в 40-ю осень рыжу. И болезнью заболею, что зовется юбилеем, если выжу, если выжу. Как и начертано в устоях, будет долгое застолье юбилейное. А когда все примут пост, будут радужные тосты и елейные, будут сыты все и пьяны, как намечено по плану, как наметано, всех веселье обуяет, одного лишь юбиляра не возьмет оно, не возьмет оно. Среди гомона и гамма у плиты хлопочет мама постаревшая, зажигает мама спичку, мама-птичка невеличка над скворечней. Сын опять такой усталый, дочь принцессою не стала на горошине. Что-то с сыном, что-то с дочкой, а у мамы что-то с почкой. Нехорош, нехорош. Полночь за полночь настанет и потянет над гостями запах ладана. То отец вздохнет из ночи. Мы с тобой, отец, не очень в жизни ладили. Я гулял, а ты метался, ты болел, а я мотался над Памирами, как теперь одержали. Что с тобой на юбилей не обнимемся, не помиримся. Будет вымыта посуда, юбиляр спеша засунет ноги в тапочки. Будут выпиты не вина, этой жизни половина или вся почти. Старый слева, старый справа, и уже плевать на славу и на почести. Юбилей горячий признак, что уже маячит призрак одиночества. Одиночество. Юбилей, юбилей, снова осень, налей, как пожарище. Юбилей, юбилей, шевелюры все белей у товарища. Эту осень проживу я и вступлю в 40-ю осень рыжу. И болезнью заболею, что зовется юбилеем, если выживу, если выживу. Знаете, вот...